Глава 92. Это напоминало беззвучную вспышку света, которая в мгновение ока стерла весь мир. Казалось, во всей вселенной нет ничего, кроме этого света. Генар не сознавал, кто он такой и существует ли он вообще. Был только сверкающий туман, полосы которого, переплетаясь самым невероятным образом, расходились и превращались в тонкие нити, а те снова переплетались, создавая еще более сложную картину. Нити перекручивались, исчезали и появлялись снова, сходились и расходились. Казалось, что им нет числа, что они существовали и будут существовать вечно. Потом бесконечный поток нитей устремился во внезапно образовавшееся отверстие, которое приближалось, расширялось по мере его приближения, но в то же время диаметр отверстия почему-то не изменялся. Какое-то время картина оставалась без изменений, хотя все ее элементы находились в постоянном движении, а небольшие порывы складывались в такие же сложные новые элементы. Без конца и без начала, без звука, без ощущений, даже без зрительных образов, потому что сознание каким-то образом улавливало, что картина не является светом, хотя и обладает некоторыми его свойствами. Это было сознание, осознающее самое себя. Потом картина с болью, как будто во вселенной существует такое понятие, как боль, и с всхлипом, как будто во вселенной существует такое понятие, как звук, начала тускнеть. Полосы и нити вращались все быстрее и быстрее, пока не превратились в яркую точку, которая вспыхнула и исчезла.